Анна Сешт. «Берег живых». Книга первая. Наследники императора. Часть первая. Воистину, мы сотворили человека из сухой звонкой глины, из ила, отлитого в форме. А до того мы сотворили джиннов из палящего огня. Коран. Сура Аль-Хиджр, аяты 26-27. На северных островах Земли были племена богини Дану и постигали там премудрость, магию, знания друидов, чары и прочие тайны, покуда не превзошли искусных людей со всего света. Ирландские сказания. Битва при Мактуирет. 39-й год правления императора Сикенефа Эмхет. Пролог. Второй месяц сезона половодья. Это проклятие богов. Проклятие Ваесира! Безликие тени пожрут нас. Видишь, они уже кружат рядом. Заткнись, Мэджин, — прошипел Павал, дернувшись в своих оковах. Или хочешь, чтобы он вспомнил о нас и вернулся? Нет, прошу, нет. Но глаза Ша жгут больно, как угли. От безумного бормотания друга воину становилось не по себе. Рассудок покидал Мэджина. И все чаще он видел в окружавшей тьме то, чего там не было. Иногда тени начинали мерещиться и самому Паваху. Но воин знал, они были здесь одни, наедине со своими мыслями и страхами. Мэджина нельзя было винить, за несколько дней от него осталось лишь подобие того, кем он был еще недавно. Несколько дней. Как сложно удерживать контроль над разумом и считать время. Раз за разом Павах воспроизводил в сознании недавние события. Просто чтобы не сойти с ума. Нападение либайских наемников. Приход огнегривых чудовищ из пустыни. Крики, хруст костей под колесницей. Пронзительное ржание перепуганных до полусмерти коней, мчавших во весь опор, унося двух телохранителей прочь, к безопасности. Несколько ша преследовали их, визгливо рычая, клацая челюстями у самых ног. Мэджин был искусным колесничем, но несколько раз они едва не перевернулись. Настолько обезумели кони. Друг кричал, что чудовищ нужно отпугнуть, но Павах не мог заставить себя ни пустить стрелу, ни метнуть копье. То были не просто чудовища, а священные звери Сатеха. Владыка пустыни и без того гневался на них. Он не принял кровавую жертву и хотел получить больше. Но почему-то воинам позволено было уйти. В какой-то миг ша прекратили преследование и замерли, провожая колесницу насмешливыми взглядами алых глаз углей. Оставшийся путь телохранители проделали в безопасности. Они не говорили о том, что произошло, просто двигались к назначенному месту. Здесь их встретили, и воины рассказали все, как было. Лишь день был дан им на отдых. Но не покой ждал друзей в дальнем поместье лорда Тремиана Ареля, а плен. Их взяли без боя, опоили чем-то во время дружеского застолья. А проснулись оба уже здесь, в вязкой темноте. Не помогали ни угрозы, ни просьба. Никто не отвечал. А потом появился он. Тихий, учтивый и не ведавший милосердия. Мягко он попросил еще раз рассказать о том, что случилось в песках. Его магия отравляла разум и сердце. Венчиваясь все глубже в разум, не оставляла в покое, вводила сознание в обманчивый сладкий экстаз, а после возвращала в парализующий липкий кошмар. Его руки искусно терзали живую плоть. Но цель его оставалась скрыта от пленников, и это пугало даже больше, чем его темное колдовство. Под его руководством эльфы аккуратно спилили Мэджину рога и отрубили хвост. Участь унизительная для Ремеи. Но, увы, распространенная во время войны. Потерять сознание от боли телохранителю не дали. Павах не мог сказать, что больше пугало его. Смех друга, навеянный колдуном эйфории, или вой ужаса и муки Мэджина после того, как морок рассеивался. Он не знал всего, что сделали с другом, просто когда тот возвращался, на нем оставалось все меньше плоти. Сейчас в цепях рядом с Павахом сидел изуродованный, стонущий полутруп. И воин был благодарен непроглядной тьме, что не позволяло ему разглядеть увечья друга и в полной мере осознать собственную близкую участь. Сам Павах пока лишился лишь небольшой части правого рога, а хвоста всего на треть. «Шакала Ануи не придут за нами, не укажут путь», — захныкал Мэджин. «Останутся только тени, вечные тени и многоликая шепчущая темнота». Его тихий голос вдруг зазвучал осмысленно и твердо. «Убей меня, друг, от меня так мало осталось». Павах сглотнул, он чувствовал пронзительный взгляд Мэджина даже сквозь завесу темноты. До боли ясно помня мутные гноящиеся глаза и гладкую белую кость переносицы над обожженными губами. «Прости», — прошептал он, — «я не могу освободиться, ты же знаешь». «Знаю». Мэджин засмеялся тихо и жутко, а потом забился в цепях и пронзительно завыл. «Заберите меня, заберите!» «Заткнись!» — рявкнул Павах. Не столько от злости, сколько от страха, что колдун вернется раньше положенного. «Тише ты, умоляю!» «Будь ты проклят!» — вздохнул Мэджин. «А, впрочем, мы уже прокляты. Прокляты богами!» Он тонко захихикал. Павах был бы и рад отодвинуться от друга, но оковы не позволяли. Наверху скрипнула дверь. Оба воина замерли, боясь вздохнуть. Раздался знакомый звук шагов. Кровь от него стыла сильнее, чем от воя пустынных чудовищ. Отблески светильника разогнали мрак, и из темноты проступила фигура. Колдун остановился напротив пленников. Его лицо было довольно красивым, располагающим, с приятными аристократичными чертами. Светло-серые глаза смотрели мягко и внимательно. Черные волосы были коротко подстрижены, на одном из рогов посверкивало золотое украшение, сочетавшееся с изысканным браслетом на его хвосте. Облачался он неизменно в длинное черно-красное одеяние, стянутое золоченым поясом. Приветливая полуулыбка осветила лицо колдуна. Он кивнул Паваху и повернулся к Мэджину, приподнимая светильник, чтобы лучше рассмотреть. Потом маг опустился на одно колено рядом с пленником. «Нет, не надо! Пожалуйста!» Воин отпрянул, и голос его звучал жалко и надломленно. Павах не испытывал презрения, только ужас. Мэджин всегда был сильнее его, храбрее, яростнее. Сам Павах был скорее осторожным тактиком. Нет, он совсем не хотел знать, почему его другу удалось сломать так быстро. «Не бойся», — мягко проговорил колдун. «Я делаю из тебя героя». Эта фраза гулко отдалась в висках Паваха, в последние дни он слышал ее слишком часто. «Нет. Посмотри, Мэджин, из вельможного рода Эрхены. У меня для тебя подарок». Павах не выдержал и тоже посмотрел, стараясь при этом не видеть изуродованного лица и тела друга. Колдун держал перед собой тонкий нож эльфийской работы, из тех, что благородные леди Денваэнена иногда маскировали в прическах, а благородные лорды с легкостью прятали в одеждах. Серебристое лезвие маняще поблескивало, отражая золото огня в светильнике. Мэджин счастливо улыбнулся, и от этой улыбки сердце Паваха глухо стукнуло о ребра. «Смерть!» — выдохнул измученный воин. «Да», — кивнул колдун. И его голос палился завораживающе, почти гипнотизируя. «В дебрях зачарованных лесов Денваэнена, по которым когда-то бродили сами фейри, растет удивительный цветок. Он носит поэтичное имя Аэну Глайи, звездные искры. Лепестки его белоснежные, словно наполнены мерцанием. В ночи распускается он, отгоняя тьму и услаждая взоры. Эльфийский народ издавна восхищается его совершенством. Нектар Аэну Глайи сладок и смертелен. Но смерть от этого редкого яда легка, как белоснежные лепестки, искра, не дольше нескольких глубоких вдохов. Такую смерть наследники фейри считают драгоценным подарком». Взгляд Мэджина, обращенный к кинжалу, светился тоскливым вожделением. Он надеялся и вместе с тем не мог поверить, что все это не было лишь очередной мучительной игрой. «Твое время пришло. Твое имя запомнят», — мягко заверил его колдун. «Ты герой, Мэджин, из рода Эрхена. С этими словами неуловимым движением он вонзил кинжал в тело пленника. Меджин не вскрикнул, только дернулся и коротко вздохнул. Кажется, он был счастлив, несмотря на свой страх перед грядущим судом стража порога. Колдун закрыл ему глаза и некоторое время созерцал истерзанное тело. Потом он обернулся ко второму воину. Взгляд его серых глаз был почти ободряющим. «У тебя другая судьба, повах из вельможного рода Мерха», — произнес он. Воин почувствовал, как холодеют его кости. Нет, он не мог позволить страху завладеть собой. Он был сыном знатного ремейского рода, избранным телохранителем самого наследника трона Таур-Дуат. Но как он мог противостоять тому, чье существование даже не было возможным? Не мог ходить по земле тот, кто в равной степени умел обращаться и к магии демонов, и к магии Фейри. Слишком разная кровь, разная энергия. Однако проклятый маг был здесь, перед ним. «Чего ты хочешь?» — обреченно спросил воин. «Я всего лишь исполняю то, на что все мы согласились. Но мы исполнили свою часть уговора. Мы сделали все, что могли. Знаю. Но история должна быть достоверной. Тебе потребуется немного измениться». Колдун подался вперед, окидывая поваха оценивающим взглядом. Воин невольно отпрянул, насколько позволяли оковы. «Как интересно», — промурлыкал колдун, поводя носом. «И правда, проклятие Ваесира. Ну что же, приступим. У нас не так много времени, чтобы сделать из тебя героя». Дальнейшее повах не хотел помнить. Потом пришли ремейские солдаты, но освобождение казалось не больше, чем сном. Даже в полузабытье он помнил слова, болезненно ввинчивавшиеся в его сознание. «Ты никому не расскажешь». Тремиан остановился и отдышался. В груди у него кололо от непривычно долгого и быстрого бега. Воздух пустыни, сухой и горячий, вторгался в легкие и обжигал их. Но времени на отдых не было. Преследователи были упорны, и участь его казалась неотвратимой, как дикая охота в последний день года. Точно свора гончих Каэрну, рогатые воины шли по его следу. У Тремиана не было возможности ни добраться туда, где ему могли помочь, ни даже послать весть. А его семья... Семья. Нет, нельзя было думать о них. Это иссушало и без того скудевшие силы. Прищурившись, он огляделся. Сумерки сгущались, его окружали лишь недружелюбные красноватые скалы, среди которых кое-где пробивались тощие деревца, словно желавшие проверить, смогут ли они выжить на голом камне. Здесь, на этой земле, ему предстояло умереть. В отличие от большинства представителей своего народа, Тремиан Арель не боялся смерти. В конце концов, великая река Апет тоже несла свои воды к Малахитовому морю, как и реки Данваэнана. Если повезет, однажды она отнесет его в страну вечного лета. К тому же Тремиан любил Таур-Дуат больше, чем свою родину. Любил даже своенравную пустыню Каэмит. Владыка Песков, говорили, покровительствовал чужестранцам. Данвейн и Каэрну вряд ли отзовутся ему здесь, так далеко от тенистых лесов Данваэнана. Но кто знал, возможно, его услышит хозяин этих песков. «О ты, чья могучая поступь заставляет содрогнуться самих богов! Дай мне немного времени. Вот все, о чем прошу тебя, и сохрани мое тело», — прошептал Тремиан по-ремейски и бессильно опустился на песок. «Моя жизнь — единственное, что я могу принести тебе в жертву». Он не знал, был ли услышан, но хотел в это верить. Тремиан вслепую нащупал ножны и достал кинжал. Другого оружия не уцелело. Надежда была совсем слабой, но он должен был попытаться. Арель рассек и без того истрепанную тунику и, морщась, вырезал на своем теле небольшой знак — эльфийскую руну, переплетенную с ремейским иероглифом. Еще несколько таких знаков последовали за первым. Тремиан шипел от боли, но продолжал. Несведущему взору эти знаки не сообщили бы ничего, просто ритуальный узор, наносимый на собственное тело тем, кто... кто отчаялся получить достойное погребение и надеялся, что боги все же услышат его. Но Тремиан верил, что хотя бы в таком виде его весть достигнет старого друга. Тот сумеет прочесть знаки, сумеет понять все правильно. Когда воины нашли его, он успел закончить свое дело и сидел, прислонившись спиной к скрюченному деревцу. Кровь заливала его одежду, дыхание ослабело. «Помер, что ли?» — услышал он голос одного из солдат. «Может, к лучшему для него?» «Делай, что должен, не время для слабости». Тремион с усилием открыл глаза и посмотрел на окруживших его рогатых воинов со всей величественностью высокорожденного аристократа Денваэнена. Голос его был хриплым и тихим, но звучал твердо. «Вы ведь знаете, что моя смерть повлечет за собой?» — спросил он. «То, что нужно», — с непроницаемым лицом пояснил один из солдат. «Похоже, глава отряда». «Ты действительно в это веришь?» — усмехнулся Тремиан и покачал головой. «Столько лет, и все зря. Хочешь сказать что-нибудь напоследок?» «Хочу, но не тебе». Вздохнул Арель, устало закрывая глаза. «Мне не просто так отказано в справедливом суде. Хотя мне есть что сказать владыке Сикенефу. Да будет он вечно жив, здоров и благополучен». «Надеюсь, ты получишь мою весть, друг», — подумал Тремиан, собирая остатки сил для последнего рывка. «Прими мою жертву, о, Сатех, владыка первородного огня. Ты дал мне время, сохрани мое тело». Он не стал подниматься навстречу своей смерти. Прежде чем воины накинулись на него с мечами, Тремиан Арель, высокорожденный аристократ Денваэнена, вонзил в себя кинжал, обрывая и без того истончившуюся нить своей жизни. Обескураженные солдаты остановились над его телом, кто-то обронил негромкое ругательство. «Оставим его здесь?» — неуверенно спросил один из воинов. Командир повел плечами, глядя, как сумеречные тени понемногу опускались на скалы. Из глубины пустыни уже доносились голоса хищников, выходивших на охоту. Солдаты тревожно зашептались. Им явно было не по себе, как, впрочем, и главе отряда. Тот не мог объяснить смутную тревогу, хотя чувствовал, что она как-то связана со смертью этого эльфа. «Нет», — резко ответил он. «Мы должны доставить его во дворец. Это единственное доказательство того, что допросить его и доставить на суд не удалось. Так даже лучше. Не придется увечить тело, доказывая, что он сражался до последнего». Солдаты одобрительно загудели. Они соорудили нехитрые носилки из пары плащей, водрузили на них мертвого и двинулись в город. Владыка Каэмит принял жертву,